Глава вторая. Ника. Вину загладить? Какую вину? Я ни в чем не виновата. Нет, вообще-то кое-что мне можно инкриминировать, но явно не со стороны этого здорового полярного медведя. Еще чего. Ничего я вам сосать не стану. Станешь. Кивает, почесав дулом свой подбородок. Ствол не аргумент. Физическая сила тоже. Говорю, сглотнув страх. Именно от таких аргументов я избежала, чтобы... Что? Чтобы в глуши наткнуться на психопата? Страх сжимает нутро в ледяной комок. Ребра не могут расправиться при очередном вдохе. Дыхательная гимнастика вмиг оказывается забытой от мысли, что мы в этом доме одни, я и этот бугай. Он может... Да, может пустить в ход и кулаки, и пистолет. Он настоящий, без шуток. Но я все же пытаюсь придать себе уверенности. Говорят, хочешь заставить кого-то в себя поверить? Для начала поверь в себя сам. А если веры нет? Объективно, нет веры в то, что я справлюсь физически с этим мужчиной? Нет, конечно, не справлюсь. Силы не равны. Но я ни за что не хочу показывать, как дико страшно вновь оказаться на поле, где решает сила. Поэтому блефую, придавая себе уверенный тон. В конце концов, я этот дом сняла за хорошую сумму, очень даже недешево. Я что, прогнусь под требования первого же пиздюка, который залез в дом, чтобы обнести его, и просто не ждал, что в нем кто-то окажется? Но тут есть затык. Логический. Если он домушник и хотел что-то украсть, то почему он не сделал это тихо, ведь я крепко спала? Если он домушник и хотел что-то украсть, почему просто не свалил так же тихонечко, заметив постороннего? И не похож он на одного из домушников? Повадки другие. Этот мужчина ведет себя здесь на территории как хозяин, опять же. Разбудил меня. Что же делать? Впрочем, некогда думать. Пора выяснять детали. Закон есть закон. Он един для всех. Либо доказываете, что вы хозяин этого чудесного домика, либо... Подобравшись близко ко мне, мужчина немного наклоняется и принюхивается. Ты страхом воняешь. И еще что-то вякаешь? Он снова втягивает воздух крупными ноздрями, чиркнув носом по моей шее. Острые пики мурашек кольнули кожу. Я постаралась не дышать запахом постороннего, но все же вдохнула морозной свежести. Запах хорошего парфюма, аромат дороговизны и тотального спокойствия. А нет, это не страх. Наверное, это твои благовония все кругом провоняли. Даже от тебя ими смердит. Тьфу, сплевывает на паркет спальни. Мне после тебя на кучу клинингов разориться придется. Смердит? Ахуй возмущенно. Так пахнет мой парфюм. Это сандал Эмира от Джорджина Бонасера. Аромат унисекс. Аромат антисекс. Отрезает. На вкус и цвет фломастеры разные. Отрезаю, сложив руки под грудью. От вас тоже пахнет не особо приятно. Вот как? И чем же от меня пахнет? Дешевым ментолом зубной пасты. Улыбаюсь ему через силу. Ну что, съел? Он смотрит на мои губы, неспешно очерчивает рот ледяным взглядом и добавляет. Ментол – запах свежести. Хмыкает. Люблю ментол. Зато от тебя пахнет, как от церковной свечки. Церковные свечи пахнут ладаном. В моем парфюме ладана нет. Упрямо стою на своем. Да похуй мне. Я тебе что, нюхать, что ли? Надушилась, как старая бабка. Рыжая. И снова смотрит на мой рот. И скобы на зубах. Полный трэш-набор. Он кривится, потом роняет ладонь на плечо. Я свое слово сказал. Можешь начинать разминать глотку прямо сейчас. Утром деньги, вечером стулья. Отрезаю я. Сначала докажите свое право собственности, а потом на рот претендуйте. Говорите, полный трэш-набор, а самому не терпится? Ай, как скобы зашли, да? Провожу языком по зубам, демонстрируя брекеты. Во взгляде мужчины просыпается интерес. Вернее, он и до этого был, просто сейчас пробуждается острее, разгорается ярко. Темные зрачки расширяются, поглощая светлую радужку. Теперь у него точно глаза, как у полярного медведя. Беспросветные, внимательные. Язык у тебя, как посмотрю, ловкий. Замечает с усмешкой. Потом он проводит пальцами по пряжке своего ремня, замечая. «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? Сосать тебе все равно придется, белка». «Нет, такие условия душа не принимает. Какие ваши доказательства права собственности?» Вывернувшись из-под его ладони, я отхожу на безопасное расстояние. С любым другим человеком пары метров вполне бы хватило, чтобы чувствовать себя спокойнее, но только не в его присутствии. Он подавляет, поглощает пространство, заслоняет его собой. В конце концов, просто взгляды притягивает. Мужчина деловито прячет пистолет в кобуру и потом вдруг резко приближается. Я пропустила момент, когда он вдруг срывается с места плавно, но быстро оказавшись рядом. Его пальцы зажимают подбородок в тиски и надавливают. «Будут тебе доказательства. С самого утра к моему законнику рванем, он тебе все бумаги в реале покажет. Не странные мутные доверенности, а реальные бумаги о собственности». С каждым его словом мое нутро сжимается все больше и больше. Ловлю знакомые выражения и словечки, понимая, что дела мои плохи. Законник, бумаги. Обычный человек так выражаться не станет. С пушкой ходить тоже. Может быть, мне просто свалить по-тихому? Деньги я потеряла, но голова пока на моих плечах. Извинюсь и тихо свалю. Под покровом ночи. Жалко, конечно, будет уезжать. Уютно здесь так, функционально. В доме сухо и тепло. Кругом спокойно и тихо. Я такой тишины ни разу в жизни не слушала, как здесь, когда даже слышно, как падает снег. Жалко, но привязываться не стоит. Тем более дом не мой, а вещи — штука наживная. Были бы деньги. Деньги у меня еще есть, поэтому я решаю уйти в сторону. Это не побег, это стратегическое отступление, говорю себе. Знаете что, с психопатами связываться себе дороже. Покиньте комнату, я оденусь. Далеко собралась? Сделаю то, что вы хотите. Покину этот чертов дом. Выйдите. Открыв ящик комода, достаю брелок. Машина заводится. Пока я быстро соберу самое необходимое, тачка прогреется. Уехать хочешь? Да. Славно. Кивает и резко выходит из комнаты. Я собираюсь по минимуму. Многое здесь оставить придется. От благовоний и моих ненужных вещей пусть сам избавляется. У меня выходит рюкзак и туго набитая спортивная сумка. Выхожу из дома. Ночь, но светлая. Наверное, от снега. Все кругом белое, свет как будто исходит от самой земли, освещая пространство. Машина рычит мотором. Мужчина курит на крыльце, привалившись к перилам. Обхожу его, сжав зубы, и направляюсь к машине. Спину между лопаток жжет пристальным взглядом мужчины. «А попрощаться?» Прилетает издевательски. «Чао». «Ну-ну. Легкой тебе дороги, белка». Смеется. «Я не понимаю его острого и темного веселья. Ничего не понимаю. Пока». Пока не перевожу взгляд на колеса машины. Они спущены. Все. Не могу поверить своим глазам. Нет, я просто не могу поверить. Было все нормально. Оббегая машину кругом, разглядываю. Порезаны. Жестко порезаны на лоскуты. Смотрю на это издевательство и с трудом сдерживаю эмоции. На плечо тяжелым гнетом опускается ладонь мужчины. Пальцы сжимают плечо тисками. Ты останешься, белка. До выяснения всех обстоятельств.